Учиться у Слизерина было тяжело, но интересно, а занятия в Хогвартсе ничего нового не давали. Домашние задания девочка так вообще выполняла прямо на уроках, чтобы не тратить время на это во внеурочное время. Неправильно, но на успеваемость это не влияло, а копировать конспекты у Ирмы было проще некуда. Тем более, мисс Скрэп все чаще садилась на уроках вместе с другими ребятами из компании или просто приятельницами, а Мирапа сама устранилась на последние парты, где спокойно занималась своими делами. Профессора не обращали на нее внимания, так как успеваемость была на высоте и домашние задания сдавались вовремя. Чтобы оставаться на первых позициях по успеваемости, приходилось брать дополнительные задания, которые были едва ли сложнее домашних эссе. Это старшекурсники носились с проектами, а малышам такое пока не светит. А вот в какой момент на нее обратил внимание профессор трансфигурации и декан Гриффиндор Альбус Дамблдор оставалось загадкой. Началось все с невинного мисс Гонт, задержитесь. А закончилось предложением дополнительных занятий. Мирапа не блистала на трансфигурации, как на тех же зельях, да и не все заклинания выходили с первого раза, что и сказала Мирапа преподавателю, на что Дамблдор заявил, что видит потенциал и большие возможности. О победителе Гриндевальда в прошлой жизни Мирапа знала немногое. Англичанин, работает в Хогвартсе, на первый взгляд скромный и самый обычный, хотя его яркие мантии вызывали недоумение у немцев и норвежцев. Первые вообще не понимали, как этот клоун победил самого Геллерта Гриндевальда, который за время войны стал считаться одним из сильнейших магов столетия, а то и больше. Его авторитет и влияние не поддавались сомнению, его силу признавали почти во всех странах. Поэтому, глядя на добродушного и жизнерадостного преподавателя, Мирапа не обманывалась. Чтобы победить Гриндевальда в честной дуэли, надо быть сильным боевиком. Поэтому она опасалась, здраво опасалась человека, который одержал победу над таким человеком. Но легче от этого не становилось. Сам Дамблдор никакого негатива не вызывал, вел себя прилично и был хорошим преподавателем. Рассказывал он хорошо, на вопросы учеников отвечал, практику организовывал, не забывая давать нужный объем теории. От предложения отказаться было бы странно, ведь свободного времени у Мирапы достаточно, да и только старшекурсники посещают три и более дополнительных занятий. У девочки как раз выходило три – зельеварение, чар и трансфигурация. Хотя последние она бы с радостью променяла на руны или ритуалистику, но у первокурсников дополнительных занятий по ним не было. Согласилась, куда деваться. Профессор умел быть убедительным, да и какой смысл отказываться от лишних знаний. Только вот Салазар такого рвения со стороны декана Гриффиндора не оценил. «Не нужна тебе толком трансфигурация», – пожал плечами основатель. «Мы никогда сильны в этом не были. Зачем тебе время лишнее тратить? Заняться нечем, я отличница и заучка, да и на что тратить время сироте, кроме как учиться», – улыбнулась девочка. «Общение с друзьями меня мало интересует. Самое главное, что это гарантированные связи в будущем и хорошие прикрытия. Если честно, мне с ними скучно, поэтому я зарываюсь в учебу, чтобы их не обижать. Они отдалятся, потом вы перестанете дружить. Ирма не даст мне сбежать», — фыркнула девочка. «Она такая странная. Ей удалось собрать самых-самых на курсе и завести с ними дружбу. Это Крэп думает, что дружба с тобой ей будет на руку», — сощурил глаза Салазар. «Мне гарантировали вместе с аристократами более плавное возвращение в этот мир. Нужна тебе эта аристократия», — проворчал портрет. «Только время тратить». Мирапа в принципе разделяла его взгляды на это. «Первое время, чтобы влиться в высший свет, надо будет присутствовать на всех приемах, раутах и званых вечерах, вести беседы с леди и лордами, наследниками родов или просто их представителями, говорить о том, о чем принято. Свое мнение придется заткнуть, мягко улыбаться и поддакивать. К тому времени она станет девушкой или даже женщиной, но этого все равно мало. Лишь с титулом леди она сможет отступать ненамного от общепринятых норм, не говоря уже о том, что за Гонт будут наблюдать, как минимум. Все-таки у аристократов не так уж и много развлечений. И кто она такая, чтобы возразить? И так уж отличилась, отказав Арктурусу. Хотя, Певерелл и вассал, да предки бы в гробу перевернулись, и Слизерин бы не понял. Но теперь придется точно добиваться титула леди Певереллу, чтобы Блэки не припомнили ей такой выверт в нужный момент. Не то чтобы это пугало, но приятного было мало. И оставалось только долбить все необходимые предметы, впитывать мудрость Салазара и читать, понимать, вникать в суть вещей, пропитываться этим ощущением. Она никогда не принадлежала раньше аристократии, к хоть и была чистокровной, потомственная, 6 поколений, поэтому этикет на том уровне, который был необходим леди, она не знала. Оставалось дожидаться каникул, чтобы выбраться в библиотеку и изучить хотя бы основы. Летом тайная комната будет вне зоны досягаемости, но Слизерин уже наметил список дел, озвучил темы, по которым надо прочитать литературу, и заставил варить зелья. Нужные ритуалы никто не отменял, а лес предоставлял мощный источник, про который все пояснил портрет. Он одобрил то, что Мирапа стала хозяйкой леса, дал несколько советов, чтобы улучшить флору и фауну. Несложно, но времени займет достаточно. И как только все успевать. Благо, во время учебы в Хогвартсе вопрос с деньгами не стоял остро. Только вот переводы она делала спешно, на них едва хватало времени. Но Слизерин подкинул идею с заработком, собирать змеиный яд. В этом змееусту не откажут. Да и Шиша уже поделился несколькими флаконами, отвалившиеся чешуйки удалось собрать, как и выбрать относительно целые куски сброшенной шкуры. Это еще предстояло продать так, чтобы никто не подумал прихлопнуть неизвестную девчонку с такими редкими и ценными товарами. Делиться информацией ни с кем не хотелось, даже Регулус об этом не знал, хотя вот кто-кто, а Блэки наверняка знали, куда это добро можно продать. Но доверия к ним не было. Рэг был не совсем типичным Блэком, поэтому ему частично можно было доверять, а вот остальные сожрут. Через гоблинов тоже было чревато. Проценты сдерут нещадные, да и гарантии полной конфиденциальности не было. Всех обетами не повяжешь, а информацию вполне можно купить. А если? Если уверенно и чинно пройдешь по местному черному рынку в таком виде, то насторожаться, заметил Слизерин. Решат, что чары, зелья, артефакты, но не поверят, что в такое место добровольно явился ребенок. Самое главное показать, что тебя совершенно не волнует, где ты и что ты делаешь. А когда поймут, кто я есть, то убьют, мрачно протянула Мирапа. Ну, если шкуру не продашь в этом году, то ничего страшного, а за яды можно вполне получить хорошие деньги. Покупать ингредиенты в твоем случае безопаснее, чем как сейчас бродить по запретному лесу ночью, да и не все можно там найти, как и на прилавках, пожала плечами девочка. Кровь просто так нигде не возьмешь, а драконья кровь мне нужна, я пересчитаю пропорции, кое-что заменю. Думаю, удастся поменять на кровь Василиска, хотя огненную стихию придется добывать как-то по-другому. Зельеварение мира познала где-то на уровне подмастерья, но практики у нее было не так много. Назначить необходимые препараты, рассчитать дозировку, совместимость – это все на целителе. Знать свойства компонентов зелья, каждый рецепт наизусть, чтобы предотвратить еще большие проблемы, но совершенствовать составы, добавлять что-то от себя Джерт не умела, и она планировала получить звание подмастерья после окончания Хогвартса. Не мастер, конечно, но это только для того, чтобы было проще попасть в некоторые секции всемирно известных библиотек, да и с наличием хоть какого-то звания легче поступить в институт, только вот такой экзамен стоил денег. Бесплатным он бывает лишь у тех, кто учился в гильдии у мастеров. 1000 галлеонов на подачу заявки. Такие деньги еще предстояло заработать, но с Василиском в закромах это вполне возможно. Что бы она без него делала? От намечающихся планов на душе становилось легче. Она все сделает, все сможет. У нее портрет Салазара Слизерина, тайная комната, Санкаршина и голова на плечах. Все остальное приложится. Один имболк, один из 4 основных праздников ирландского календаря, отмечаемых среди гельских народов и некоторых других кельтских культур в начале февраля или при первых признаках весны. Обычно он празднуется 1 или 2 февраля, так как это день переходной четверти на солнечном календаре, на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. 2 Шиша или Ананта Шиша, одна из форм бога в индуизме и ведийской религии, тысячеголовый змей, царь всех нагов. Шиша выступает олицетворением вечного времени. Согласно Бхагавата Пуране, Шиша – это аватар Вишну, также известная по имени Санкаршина. 3. По античному поверью, Василиски рождались из яиц птицы Ибис, которая, питаясь яйцами змей, сама иногда откладывает собственные яйца через клюв. Возможно, это интерпретация образа Ибиса со змеиным яйцом в клюве. Записи о поверье сохранились у писателей 4 века. Богослова Кассиана – знатока Египта, утверждавшего, что нет сомнения, что Василиски рождаются из яиц птицы, которую в Египте зовут Ибисом, и Аммиана Марцеллина, у которого рассказ о Василиске следует сразу после упоминания египетского поверья. Гай Юлий Салин в III веке также писал о поверье, что ибисы пожирают крайне ядовитых змей и откладывают яйца ртом. В средние века образ Василиска был дополнен новыми деталями, согласно которым он вылупляется из яйца, снесенного старым петухом, положенного в навоз и высиженного жабой. Изменились и представления о внешнем виде. Василиска стали изображать в виде петуха со змеиным хвостом, иногда с туловищем жабы, хотя имелись и другие варианты. Описание Василиска как мифического существа присутствует в естественной истории Плиния Старшего и век Н.Э., написанной, в том числе, на основе трудов греческих историков и хронистов. Согласно ему, Василиск обитает в окрестностях Киренаика, его длина до 30 см, с белым пятном на голове, напоминающим диадему. Некоторые энциклопедии конца XIX века приписывали Плинию отсутствующие у него слова, что змей желтого цвета и имеет наросты на голове. Часть 2. Глава 1. 1925 год. Последний год в Хогвартсе проходил в суматохе, присущей выпускным курсам. Подготовка к экзаменам, частые вечеринки среди старших курсов, проба сигарет и алкоголя у тех, кто не попробовал этого раньше. Разве что приверженцы всех правил и приличий оставались в стороне, но таких было немного. Мирапа получала письма от Регулуса Блэка почти каждый день за завтраком. Тот успешно поступил в Лондонский университет на медицинский факультет и делился впечатлениями со своей лучшей подругой. Каспер Крауч, в свою очередь, стал студентом Оксфордского университета. Кантанкерус Нот третий год учится в Болгарии боевой магии, а Ликарис Блэк в Испании постигает тонкую науку зельеварения. От них приходили редкие письма, полные боли и отчаяния. «Да когда он уже тебе предложение сделает?» – мрачно спросила Ирма Крэп, лениво тыкая ложкой в густую овсянку. «Гоняйте сов каждый день, и для чего? Мы друзья», – пожала плечами Мирапа. «И в наших письмах нет никакого намека на романтику. Ты на последнем курсе», – фыркнула девушка. «До какого возраста собираешься девой оставаться? Надо о будущем задумываться. Как раз о нем я и задумываюсь». Поймав непонимающий взгляд мисс Крэп, Мирапа пожала плечами и встала из-за стола, сжимая в руке письмо. У нее были куда более важные миссии на ближайшие годы, и первыми пунктами стояли наследник и принятие рода Пивереллу. 5,5 лет пролетели довольно быстро. Бесконечное обучение у вредного портрета, выполнение большей части основного списка дел и поводы гордиться. Мирапе удалось стать главой рода Гонт в 13, помочь Шише разродиться 2 Василисками на 4-м курсе. На зимних каникулах в конце 1923 года она смогла начать продавать ингредиенты нелегально, но получать за это хорошие деньги. Тогда уже совершеннолетний Регулус помог завести личный счет в Гринготтсе, чтобы Мирапе не пришлось хранить довольно крупные суммы в чемодане. Теперь подать заявку на получение подмастерья не составит труда. Именно это и сделала Мирапа, окончив 6-й курс, чтобы уже на зимних каникулах разобраться с этим и получить все документы. Ей придется больше года просидеть в декрете, а деньги надо где-то брать, желательно, чтобы не приходилось тратить много сил. И поэтому же сейчас Мирапа с маниакальным упорством бегала в запретный лес, чтобы каждый день отправлять товар. На счет постепенно капало, что позволяло не сильно переживать о предстоящем рождении малыша. Омрачали все это попутно сваливающиеся на голову обстоятельства. Самая первая неприятность – помолвка Тамари Дгла в мае 1923 года. Тот устроил неприличную попойку в компании своих однокашников, когда получил из дома письмо с замечательной новостью, а на каникулах планировал способы умертвить невесту, пока его еще не окольцевали. Сесилия Тафт, красавица, из богатой семьи и прочее, жутко раздражала своей, как казалось тому, непроходимой глупостью, о которой говорили ее глаза, большие, голубые и до крайности наивные. Она может прочитать все книги Канта, цитировать Кафку и зачитывать наизусть главы «Война и мира», но «этого недостаточно», — приподняла брови Мирапа, слушая рассуждения Тома. «Я такое не читаю», — фыркнул Риддл, разрывая травинку. «И что мне делать? Каждый раз бегать в библиотеку и убеждаться в ее правоте, или просто не знать, о чем с ней поговорить, так как ее речь будет наполнена чужими размышлениями? Может, все не так плохо? Поверь, все еще хуже». 4 августа 1923 года умерла миссис Харли, оставив просто невообразимое завещание, в котором все имущество передавалось Мирапе Гонт. Тогда 15-летняя девушка ревела, слушая души приказчика, а довольно взрослые внуки старушки сидели с побледневшими от ярости лицами, которым досталось, как им самим казалось, сущие мелочи. Стоит признать, Мирапа привязалась к милой старушке, которая за эти годы стала почти что бабушкой. Было больно терять такого важного и нужного человека. Этот дом стал для нее единственным местом, где она могла не прятаться. И из двухэтажного домика Мирапе удалось создать настоящую крепость, залог на будущее. В этом доме она собиралась растить своего сына, поэтому по книгам Салазара была поставлена лучшая защита, завязанная на кровь. Регулус тоже участвовал в создании крепости, помог с присоединением к каминной сети, а также навести порядок. Все личные вещи миссис Харли, которые не стали забирать родственники, были надежно убраны в сундуки, а ее бывшая спальня должна была стать детской. Почему-то Мирапе казалось, что атмосфера там самая лучшая, хотя в голове билась мысль, что это не совсем правильно. Сейчас дом был обставлен минимумом мебели, а стены были избавлены от обоев и любых украшений. Старая мебель отправилась на чердак, какая-то была выброшена, а Мирапа планировала сделать все по-другому. Сад, когда-то заброшенный, был с помощью магии приведен в порядок и засажен деревьями, а беседка восстановлена. Из подвала удалось сделать небольшую зельеварню, хотя и пришлось помучиться с вентиляцией и защитными контурами. С пятого курса начать подготовку к сдаче на мастерство не получилось. Хотя кое-что она наметила, оформила примерный план и вспомнила некоторые отрывки теории. Но времени не хватало совершенно и пришлось это дело забросить, спешно закинув разрозненные записи в медальон. Окончив пятый курс в 1924 году, Мирапа с отличным аттестатом направилась в Мунга, чтобы начать практику. Тем, кто уже определился, предоставлялась возможность не тратить время попусту и начать обязательную годичную практику уже сейчас. Но главное условие – хорошие оценки по необходимым сов. Девушка едва все успевала, работая по 4 часа 5 дней в неделю, но зато у нее уже появились приятели из тех, кто был ненамного старше, да и официальный заработок. Старшие целители в свою очередь приглядывались к потенциальной будущей коллеге и потирали руки в предвкушении. Талантливых и любящих свою работу целителей было не так уж и много, а видя сияющие глаза девушки можно было сказать, что такой человек когда-нибудь займет свое место в больнице. Конечно, работа была пустяковой. Мирапа была фактически самой обычной медсестрой, которая иногда сопровождала главного целителя при обходе. Ее гоняли из отдела в отдел, называли по-глупому Мэри и не доверяли работу посложнее. Хотя приходилось иногда сдерживаться, чтобы не поправить кого-нибудь из опытных. И вот теперь она семикурсница, отличница, староста школы вместе с Ланселотом. Все, как и предполагалось на первом курсе. Но приходилось крутиться, как белки в колесе, ведь оставаться лучшей на курсе с каждым годом приходилось все труднее. Теперь на уроках не получалось закончить с домашними эссе, а брать проекты и дополнительные задания означало лишиться на несколько дней и минуты покоя. Благо, спальни старосты и общая гостиная всегда были погружены в приятную тишину. «Мы признаны лучшими в Хогвартсе учениками», как-то начал Ланселот, когда они оба сидели у камина со своими книгами. «Но, если рассматривать именно нас, то выходит, что ты все равно лучше меня». «Почему?» – удивилась Мирапа. «У них всегда было все на превосходно, да и никакого счета между собой они не вели. Мы ходим на максимально возможное количество дополнительных занятий. У нас личные занятия у профессора Фаули и Слакхарна. И у меня было достаточно времени, чтобы выяснить, что у тебя более гибкое мышление, у тебя больше идей. Ты быстрее находишь нестандартные решения задачи, их всегда много. И в конце концов я осознаю, что по какой-то причине ты все равно владеешь информацией лучше. Возможно, пожала плечами девушка. Может, это связано с тем, что я старше. Ты о том, что тебе пришлось рано повзрослеть. Я тоже так думал, но некоторые вещи, о которых ты упоминаешь, можно получить лишь опытным путем. Я занимаюсь на каникулах. «Ты же сирота», — нахмурился Ланселот. «Нарушаешь статут?» «Да», — кивнула Мирапа. «Приходится. По-другому выжить сложнее. Сам понимаешь, что денег у меня не так много. Их вообще нет, можно сказать. И я прохожу практику в Мунга уже 2 года. Еще 8 месяцев, и год практики у меня в кармане. Еще один плюс в личное дело», — хмыкнул Смитвик. «Ты набираешь их с маниакальным упорством. Не говорить же ему, что опыта у Мирапы в десятки раз больше, чем у него. Не говорить, что многие вещи, о которых она знает, еще не открыты нынешней наукой. Она прокалывалась на мелочах, используя несозданные методы, а списывали это на гениальность и умение нестандартно мыслить. Да, она зарабатывает очки у профессоров, не совсем честным путем, но как по-другому. Если есть возможность улучшить свою жизнь, то Миропай ею воспользуется. К разговору они не возвращались, но Ланселот стал еще больше учиться и планировал поступать в лондонский, как и Миропа. «Пора готовиться к ритуалу», — напомнил Салазар. «Когда там тебе надо зачать наследника?» «В апреле», — буркнула Миропа. «Не нагнетай, а что плохого?» «Просто, выйти замуж мне уже не светит», — фыркнула Миропа. «А это понижает мой статус. Порченая, ребенок так вообще отмогла. Ты можешь представить, какова будет реакция, когда узнают, что наследник самих гонтов и пивереллов – полукровка. И что, так-то нынешние маги являются либо потомками волшебных существ, либо потомками маглорожденных. А кто об этом задумывается? Сейчас люди мыслят по-другому. Конечно, я не в восторге от того, что и мой наследник будет сыном магла, но мой дед был обычным человеком, то есть я не чистокровен, если рассматривать с ныне существующей точки зрения. Если я начну говорить всем, что один из сильнейших магов истории, оказывается, полукровка, то это вызовет массовый когнитивный диссонанс. В любом случае, это не так важно. Фамилия Пивереллу говорит о величии и силе, а это имеет куда большую ценность. Тогда я не стану распространяться о личности отца-наследника. Пусть все думают, что мне удалось найти чистокровного заграничного мага, который подошел под критерии. Два мелких Василиска радовали жизнерадостностью и здоровьем. Йормунгант, 1, и Нитхёкк, 2, две милые змейки, которых назвали в честь персонажей скандинавской мифологии. Миропа их обожала, а они в свою очередь ластились к ней, любили находиться где-нибудь поблизости к своему магическому родителю и шипеть о своих свершениях, как самые настоящие дети. И сокращали их имена до жути глупо, Йорм и Хёкк. Уже было решено, что Йорм, как старший, останется в Хогвартсе защищать замок, а Хёкк станет фамильером Миропы. Сама девушка оставлять старшего змеёнка не хотела, но защита ослабнет в разы, если Василиск покинет школу. А сан Каршина с каждым днем все чаще уходил поспать где-нибудь в уголке, чем заставлял переживать Салазара. «Самое главное не разреветься», — пробормотала Миропа, поглаживая по переливающимся чешуйкам Хёкк. Горло сдавливало каждый раз, когда Шиша сворачивался кольцами и дремал, шумно дыша. «Это предсказуемо», — вздохнул Слизерин с портрета. «Хотя мне тяжело видеть его таким. Шиша был таким же любимым, как и два малыша. Даже Регулус, который старался с ним не пересекаться, часто спрашивал, как у змея дела. Надо привязать Йорм к магии Хогвартса, чтобы он не был зависим от тебя. Конечно, твоим потомкам все-таки придется его навещать, чтобы он не сошел с ума», — заявил Салазар. «Запишу подробное описание ухода за Василисками и приведу в порядок тайную комнату», — вдохнула Миропа. «За века, в течение которых потомки, посещающие комнату, оставляли или забирали что-то, скопилось много хлама как нужного, так и не очень. За 5 с лишним лет у девушки не было времени на генеральную уборку, да и научилась она ориентироваться среди гор макулатуры, но этот год последний и она вряд ли сможет появляться в Хогвартсе регулярно. Конечно, был вариант сменить через несколько лет профессора Вилкаст, но сама Миропа никогда не стремилась к преподаванию, да и других дел было достаточно. Потихоньку пришлось заняться личной библиотекой основателя, расставляя книги по полкам и чиня их, если уж совсем начали разваливаться. Пришлось запастись специальным зельем, которое не влияло на магический фон книг и не портило пергамент и чернила. Посильная реставрация была делом муторным, но умиротворяющим, да и просто так полистать древние фолианты было интересно. Не все удавалось почитать, не все было нужным. Та же высшая вечная трансфигурация была обделена вниманием. Конечно, эта магия сейчас запрещена, так как является насилием над сутью предмета, но, например, вечное превращение человека в камень было занятным только в теории. Такое колдовство было подвластно далеко не всем. Честно говоря, это было высшим пилотажем, не каждый мастер трансфигурации на такое способен. Краткую памятку насчет того, чем кормить, как выпускать на прогулку, питать магией и на какую литературу ссылаться в случае непредвиденных ситуаций, Миропа оставила на рабочем столе Салазара и навесила несколько чар. Все-таки, каждый раз Салазар дергаться не станет, да и вообще имел упрямый характер, из-за которого мог просто не сказать, что и как делать. Он искренне считал, что теперь все заботы на плечах Мерпы, а он снизошел до обучения потомка только со скуки. Последний год был куда менее загруженный, чем предыдущий, в плане интенсивного обучения у основателя. Мерпа знала множество проклятий, развив свой природный дар к малефицизму до приличного уровня, подтянула знания по рунам, ритуалистике, зельеварению, алхимии, узнала кое-что из артефакторики, боевой магии чароплетения. Пришлось заучивать некоторые аспекты из магии крови, химерологии и демонологии, скорее, ради своей же безопасности и развития сильной паранойи. Окклюменция была на уровне почти идеальном, ее барьеры пробьет разве что Эдмунд, но и тому придется постараться. А вот с легилименцией было сложно, так как Мерпе удавалось считывать поверхностные мысли у незащищенного мага, могла искриба, а пробивать барьеры только до третьего уровня, причем приходилось долго на это настраиваться и мучиться впоследствии с головной болью. В любом случае, баловаться с чтением мыслей девушка не собиралась. В ядах и гербологии приходилось разбираться только ради зельеварения, а изучать минералы, металлы, древесину, драгоценные камни, для рунологии и алхимии. Здесь помогали знания из прошлой жизни. С некромантией и магией душ было сложнее. Салазар знал данные дисциплины только ради того, чтобы этим никогда в жизни добровольно не заниматься и бороться с теми, кто подобное практикует. Ну и с камнем разобраться хотя бы частично. Мерпе становиться некромантом было незачем, но замок Слизерина был все-таки защищен умерщвленными врагами. Сам портрет объяснял данный феномен проведенными ритуалами, да и к некромантии относил это лишь косвенно, так как больше увлекался именно созданием големов и наделением их подобием души разума. Нет, он не оживлял мертвецов, а управлял их трупами. Это совершенно другое. Я не вытягивал души из-за грани, чтобы поместить их в трупы. Я законсервировал тела магией, спрятал в нужных точках и, в случае проникновения недоброжелателя, активировались артефакты, заменяющие разумы и являющиеся по сути вместилищами искусственных душ, ну и накопителями. Конечно, пришлось обрабатывать тела, зельями и накладывать чары, чтобы они не сгнили. Но некромантия позволяет восстановить частично труп, чтобы тот уж совсем не разваливался на ходу. Сложно, пробормотал Мерпа. Масштаб подобной защиты было даже сложно представить. Тем не менее, твоя защита дала сбой. Она работает, но активируется уж самим фактом пересечения границы защитного контура теми, кто к роду гонтов не относится. Да и после того, как эту зону покидают, защита снова отключается. Возможно, это связано с появившимися магическими паразитами, разрушениями и отсутствием подпитки. Вообще, множество факторов способно повлиять на действие такой многоуровневой защиты. Но я не думаю, что эту защиту возможно восстановить, так что лучше всего привязать к себе замок и избавиться от нее. С каждым днем ты придумываешь мне все больше обязанностей. Схватилась за голову Мерпа. У меня нет времени на это. Мало того, мне, скорее всего, придется его отстраивать, а на это у меня нет денег и сил. Лучше перестроить. Во-первых, нарушенные рунические формулы и вязи в стенах могут шарахнуть по тому, кто к ним полезет. Во-вторых, вряд ли замок соответствует нынешнему прогрессу. Да и ты при всем желании полностью не восстановишь былую защиту, а навешивать на старые чары новые – не очень эстетичный способ самоубийства. Девушка помассировала виски и отметила все в подробностях в блокноте, чтобы ничего не забыть. У тебя есть схемы расположения защиты и, желательно, литература по соответствующей тематике. Поищи в кладовой. Там всяких схем навалом, легкомысленно махнул рукой Слизерин, заставив Мерпу едва ли не взреветь. Как же порой раздражала его халатность. Надо сказать, что за прошедшее время трепет перед Салазаром Слизерином сильно ослабел. В его действиях не было никакого порядка, имелась весьма специфическая логика, иногда совершенно непостижимая, а излюбленная позиция во всем виноваты потомки, так что разбирайся сама выводила из себя даже относительно уравновешенную и спокойную Мерпу. Но наряду с этим девушка уже не представляла жизнь без вечных нравоучений вкупе с множеством по-настоящему полезной или, наоборот, абсолютно ненужной информацией. Поэтому расставаться с портретом будет очень трудно. Теперь еще и кладовку разбирать. Вообще, когда здесь был Регулус, было куда проще. Блэк варил себе спокойно зелья, прибирался в доступной части библиотеки и вечно спорил с Салазаром, когда он не был занят. В общем, отвлекал его от Мерпы, которая могла заняться в это время своими делами. И он, хоть и боялся Шишу, очень полюбил Йорм и Хёк, как и они его. Маленькие василиски были всего 40 сантиметров в длину, да и вообще они росли долго, но постоянно, так как определенного размера у них не было. Даже Санкаршина рос, хоть и медленно, несмотря на свой возраст. Да и бояться таких малышей после знакомства с их родителем было бы странно. Даже являясь василисками, они были очень маленькими, поэтому их яд нейтрализовался вполне обычным противоядием, а случайные укусы сводились простенькими чарами. «Салазар, у меня вопрос». «Ничего удивительного», – пожал плечами основатель. «Что такое магические браки и с чем это едят?» «Один Йормунганд, Йормунганд, великанский посох, также именуемый Мидгардсорм, морской змей из скандинавской мифологии, третий сын Локи и великанши Ангрбады. Два Нидхёгг, в скандинавской мифологии один из нескольких великих змеев, наряду с Йормунгандом, Фафниром и Пр. Дракон, лежащий в колодцах Вергельмира и грызущий один из корней Игдрасиля. Также он пожирает прелюбодеев, клетвопреступников и подлых убийц. Небольшая справка. Алхимия – искусство переводить одни вещества в другие, или изменять их состояние. Артефакторика – раздел магии, специализирующийся на создании волшебных предметов, артефактов. Демонология – раздел магии, изучающий его законы, круги и иерархию, виды демонов и многие другие атрибуты, а также позволяющие призывать демонов. Друидизм – магия природы. Магия вуду – особый вид магии, позволяющий создать куклу с фрагментом тела жертвы, символизирующую человека, с помощью которой устанавливается связь особого вида с определенным человеком. Магия крови – это магическое искусство, позволяющее использовать кровь для создания определенного вида заклинаний, готовить ритуалы с жертвоприношениями и наложить проклятие. Магия материи – создание вещества из ничего. Абиогенез – создание живого из неживого и наоборот, превращение живой материи в неживую. То самое легендарное обращение в камень. Големология – големификация, големофабрикация, создание големов, горгулий и ходячих статуй. Обычно требует познания и в других областях магии. Трансфигурация – изменение формы, массы и температуры объекта. Малефицизм – это узконаправленная способность, позволяющая создавать и накладывать проклятия всех форм, размеров и цветов, от неудачи на завтра до посмертных или душевных мук. Некромантия – это магическое искусство воскрешать мертвых, подчиняя их своей воле. Тенеброкинез – раздел магии, позволяющий осуществлять контроль тьмы, управлять всем негативными эмоциями и злостью, выносить на поверхность всех внутренних демонов, вселять похоть, гнев, зависть, осквернять и разъедать все и вся, поглощать органику, способности, жизненные силы и пр. Способность контролировать гравитацию путем создания черных дыр на темной материи, и начальная способность к управлению пространством. Во тьме это создание порталов, а в тени – становление двумерным. Иногда это и призыв жутких порождений тьмы. Умбракинез – раздел магии, направленный на управление тенью. Тень – непонятная субстанция между тьмой и светом, позволяет просто всячески играться с тенями, уходить в них, прятаться, становясь двумерным, сливаться с окружением, создавать плоскостное двумерное оружие на основе теней. Химерология прежде всего не магия, а наука о живых созданиях, населяющих миры, а также о возможности их скрещивания между собой. Причем скрещивание проходит неестественным путем, то есть не через половой контакт или в процессе другого вида размножения, а посредством магического соединения одних животных с другими. Шаманизм – одна из древнейших, наряду с анимизмом и фетишизмом, форма религиозности, основан на представлении о наличии в мире духов, стихий, животных, почивших предков и так далее. Основные функции – предсказание, лечение, влияние на урожай и результаты охоты. Глава 2. То есть, ты сейчас утверждаешь, что заключила в 9 лет магический брак с маглом, сократил сумбурный рассказ Миропы Салазар. Понимаешь абсурдность своих слов? Надеюсь, понимаю, кивнула девушка. Вообще, можно предположить, что ты была способна заключить магический брак с нестабильным ядром, не достигнув малого совершеннолетия. Хотя лично я о таком не слышал. Но магический брак с маглом, можно предположить, что он хотя бы сквип. Не знаю, честно призналась Миропа, кусая кончик карандаша. Во время разговоров с основателем она не расставалась с блокнотом, чтобы записать в случае чего какую-нибудь важную информацию. Я не знаю никого, кроме ближайших родственников, и не могу сказать, что родители Тома волшебники. Может, это вообще не магический брак. Кстати, мало на это похоже. Почему? Потому что тут необходимо учитывать несколько факторов. Во-первых, обмен кровью должен производиться после произнесения невербальных или вербальных клятв, или хотя бы должно быть намерение. Во-вторых, кровь обычно берут из ладони или пальца, используя атом. В-третьих, магический брак требует ХМ последующего подтверждения. В-четвертых, если бы браки можно было заключать случайным смешиванием крови, то вместо масштабных боев происходило массовое бракосочетание. Тогда что это? От обряда побратимства, причем весьма варварского его варианта, до обычного создания связи, задумчиво протянул Салазар. Какой еще связи? Нетерпеливо прошипела Миропа. Тоже совершенно любой. Это может быть клятва, обещание, создание напарника на эмпатическом или ментальном уровне. В общем, вариантов много, но и тут должно произойти множество совпадений, начиная от самой ситуации, заканчивая положением звезд и направлением ветра. Миропа замолчала, пытаясь переварить информацию. Получалось откровенно плохо. И почему она не поинтересовалась раньше? И подобное вполне возможно создать вместе с Маглом, закончил Салазар, наблюдая, как Миропа обмахивается блокнотом и что-то бормочет под нос. Но это же тоже магическое воздействие. Ну, обряд зародился задолго до Инквизиции, когда маглы и маги тесно контактировали, и браки с маглами не вызывали осуждения. В принципе, тогда и чистокровных родов как таковых не было, разве что ковины Пивереллов и Блэков. В то время были эквиты, один, относящиеся к благородным и знатным семьям, и некоторые маги принадлежали этому классу. Оружие было громоздким, поэтому прибегали к услугам оруженосцев. Сама понимаешь, что доверить оружие кому попало воин не мог, поэтому пытались найти выход, заключая договоры и беря клятвы. Но это все можно обойти при должной сноровке. Так что в какой-то момент появился такой обряд, который не позволял обеим сторонам нанести какой-либо вред. И дело не только в том, что откат будет чудовищным. Само естество противится подобному. Очень сильная связь. Такие люди становились лучшими напарниками, в некоторых случаях заключались браки и союзы. Думаю, в нынешнее время информации об этом мало. В любом случае, связь нерушима. Решались на такое немногие, но такой выход имел место быть. А если мне как бы надо родить от него? Совпадение. Не сказать, что очень удачное, но не так уж и плохо. У наследника будут пути отступления в случае чего. Миропа прикрыла глаза. Она не хотела впутывать во все это Тома вообще или хотя бы скрыть факт рождения ребенка, но в словах предка был резон. Возрождение рода Пивереллу – громкое событие, не говоря уже о том, что его главой станет девушка из гонтов. Появление врагов и недругов закономерно, а будущий наследник окажется в опасности. Самой Миропе придется сильно постараться, чтобы обеспечить малышу должную защиту. А для этого необходимо в совершенстве владеть главным своим козырем – малефицизмом. На ритуалистике далеко не уедешь, а будучи целителем особо не повоюешь. Логично будет оставить возможность ребенку спрятаться в магловском мире, а для этого необходимо поставить в известность хотя бы Тома. Очередная загвоздка – Сессилия. Миропа не была знакома с ней лично, но понимала, что подобного девушка как минимум не одобрит. Не хотелось создавать проблем Тому, тем более, старшие Ридлы возлагали большие надежды на этот брак. Но варианты были, конечно, только убивать невинных людей девушке все-таки не хотелось. «Я примерно представляю, о чем ты сейчас думаешь», — хмыкнул Салазар. За прошедшее время он успел хорошо изучить наследницу и научился считывать некоторые мысли. «Ведьмам положено убивать. Я — целитель. Моя миссия — спасать жизни, а не губить. С другой стороны, ты же — глава рода гонтов, а в будущем еще слизеринов и пивереллов. Огромная ответственность, если ты помнишь, и соответственно огромное количество врагов. Необходимо в случае чего уметь взять себя в руки и встать на защиту. Даже если придется убивать», — жестко произнес портрет. «Ты виртуозно владеешь проклятиями. Я бы сказал, что ты одна из сильнейших малификов, которых мне довелось встретить, а их было немало. И надо пользоваться своей силой, когда это необходимо». Миропа поджала губы. «Да, Салазар многому ее научил, многое она почерпнула из книг, кое-что помнила из прошлой жизни. Но убийство казалось чем-то ненормальным, неправильным для нее. Ей множество раз доводилось видеть смерть, когда не удавалось спасти человека, когда просто не успевала подоспеть помощь, множество ситуаций, в которых она была бессильна. Но собственноручно ей не приходилось никого убивать. Наверное, поэтому ей не достался родовой дар потомков Кадмуса, некромантия. Все ее существо было против такого насилия над человеческим телом. Я подумаю, не знаю, кто тебе мешает спокойно существовать, но убивай. Конечно, ты сейчас думаешь, что в мое-то время это было нормальным, а сейчас другие нравы, но путь Певереллов устелен трупами врагов и недругов. Не строй из себя ту, кем не являешься. Ирма как-то неожиданно решила собрать их женскую компанию у себя в комнате. Изабелла и Росс, староста Гриффиндора и милейшая в своей невинности девушка недоуменно смотрела на три бутылки вина и тарелки с легкими закусками. Мирапа же, привыкшая к таким внеплановым посиделкам с подругой, привычно сбросила на пол одеяло и трансфигурировала их в некое подобие лежанок. Выходные. Красота. С удовольствием потянулась Ирма, сбросив туфли и устроившись на своем месте. Белль, ты сегодня остаешься у нас. Не смотри на меня так. Да, это вино. Да, мы так часто делаем. Нет, не стыдно. Паллукс не против. Я же не против его гулянок с многочисленными пассиями, ответила на все невысказанные вопросы мисс Скрэп, вытянув из одного блюда клубнику. Мисс Росс поджала губы и потом, неожиданно для остальных девушек, со стоном повалилась на лежанку и закрыла лицо подушкой. Ужас! Приглушенно воскликнула Изабелла, не убирая подушки. Вы не поверите, что происходит в моей, казалось бы, совершенно однообразной и скучной жизни. Я заинтригована, призналась Ирма, разливая по фужерам вино. А я знаю, усмехнулась Мирапа, стянув вишню с тарелки. Смитвик сделал что-то неприличное. Да нет же, возмутилась Росс, подскочив с места. Мирапа, как не стыдно. Ао, округлила глаза мисс Скрэп. Рассказывай, я не знаю, что на него нашло, ведь мы с первого курса друзья, и я даже не почувствовала подвоха, когда Ланселот стал приглашать меня прогуляться, поэтому лично для меня это было просто неожиданно. Затараторила Белль, и Смитвик предложил мне стать его невестой, понимаете, и, как бы, решил спросить сначала моего мнения, а потом уже писать моим родителям. Галлион, Мирапа, заявила Ирма, протягивая раскрытую ладонь. Гонт в свою очередь закатила глаза и вложила золотую монету. Что? Захлопала глазами Изабеллы. Проспорила, пожала плечами Мирапа. Я была почти уверена, что Смитвик асексуал. А вот я была уверена, что он неровно дышит к нашей милой Беллы, с гордостью заметила Ирма. Вы дуры, взвыла мисс Росс. Мисс Скрэп на это хмыкнула и достала из прикроватной тумбочки портсигар, игнорируя осуждающий взгляд Мирапы. Изабелла же в очередной раз вытаращила глаза. Она понимала, что они несколько отдалились друг от друга, но не могла предположить, что молчаливая и флегматичная Гонт вместе с веселой и улыбчивой Крэп устраивают такие вечера, не брезгуя алкоголем и сигаретами. Нет, Мирапа всегда казалась куда более старшей, чем являлась на самом деле. Хотя чисто внешне она в свои 17 выглядела где-то на 14, но ее глаза выдавали возраст во много раз старше, и ее можно было заподозрить в подобных вещах, ведь, что ни говори, будучи сиротой, ей никто не мог остановить или что-то запретить. А вот Ирма, девушка, которая любила разговаривать о новинках в мире моды, разнообразных чарах и зельях для наведения красоты, а также обожающая обсуждать своего жениха Паллукса Блэка, точно не должна была таким заниматься, наверное. Ну, а что такого? Пожала плечами Ирма. На этих зимних каникулах я выхожу замуж за Блэка, так что терять мне особо нечего. Мне едва удалось выбить послабление у родителей, пригрозив им сорвать союз с Паллуксом. Поэтому у меня свободный доступ в винный погреб и разрешение курить. Что? Прости, переспросила Мирапа. Ты этой зимой выходишь замуж, Мерлин? Паллукс еще на 6-м курсе. Неужели это не может подождать? Ты не поверишь, но есть еще кое-что, горько улыбнулась мисс Скрэп, затянувшись. После зимних каникул в Хогвартсе я не вернусь. Мирапа и Изабелла беспокоенно переглянулись, но не стали сходу забрасывать вопросами подругу. Блэки совсем свихнулись, тем временем продолжила Ирма. Знаете, они уже все рассчитали на несколько поколений вперед. Считают, что в скором времени произойдет нечто нехорошее, поэтому все распланировали. Моя еще нерожденная и даже не зачатая дочь должна будет выйти замуж за такого же неродившегося сына Арктуруса и Мелании Блэков. Все даты уже расставлены, потомство подсчитано. И узнала об этом я только недавно. Там то ли какое-то предсказание, то ли еще что-то, поэтому нынешний глава лорд Сириус тщательно подстраивается под все условия. Что дальше? Осторожно подтолкнула Мирапа. Блэки на пике сил. Нынешнее поколение сильное и многочисленное, а это обычно ни к чему хорошему не приводит. Такой знак, что надо готовиться к плохому. Возможно, род Блэков ждет что-то плохое в будущем. В прошлый раз, когда происходило подобное, через три поколения род почти исчез и едва возродился из последнего потомка, который не принадлежал главной ветви. Они готовятся. Говорят, что Первой мировой дело не ограничится, прошептала Изабелла. Я тоже так думаю, кивнула Мирапа. Может, дело в этом? Честно, даже думать об этом не хочу, но меня пугает эта тщательно распланированная жизнь, но это не объясняет. О, Мерлин, Белл, я должна забеременеть, понимаешь, моя дочь родится 18 сентября 1926 года, ей выбрали имя, моя мать закупает шерсть единорога для того, чтобы я всю беременность шила одежду малышки по всем правилам, Блэки подобрали ее палочку из родовых, обставили комнату с нужными вещами, составили ей список литературы, увлечения и занятий на ближайшие 20 лет. А Поллукс, он сделает свое дело и вернется в Хогвартс, хмыкнула Ирма. И дело ведь не только в том, что меня выбрали фактически инкубатором, а в том, что мои дети не будут иметь собственного выбора. Потому что они уже все знают, какие таланты, склонности и предрасположенности у них будут. И даже если эти дети чего-то захотят, например, стать мастером чар, а не зелий, то таковой возможности не будет. Поэтому я боюсь. То есть, ты согласна на то, что тебя запрут в Блэкхаусе и оставят рожать? Возмутилась Изабелла. А как же твои желания, цели, мечты? Разве этого ты хотела? Многих девушек так воспитывают, вздохнула Мирапа. Они не ведают другой жизни, так как постоянно видят одно и то же. Поэтому не всех девушек отправляют в Хогвартс, чтобы не портить мировоззрение. Сейчас это происходит в более консервативных семьях. Например, Силвины и Триверсы для девушек нанимают учителей. И то, там очень все сложно. Они не считают, что женщине важно иметь образование. Их учат этикету, ведению хозяйства, воспитанию детей. Вот уж кто обречен. У меня все не так плохо. Всего трое детей. До 1930 я уже выполню долг перед родом Блэк и буду предоставлена сама себе. Мне никто не даст заниматься воспитанием детей. Скорее всего, наймут гувернанток, а я буду свободна. А как же семейное счастье? Любовь, только не с Поллуксом Блэком. Этот повеса всю кровь мне выпьет, если я решу ему довериться. Лучше изначально смириться с тем, что ничего между нами, кроме брачного договора, не будет. А ты, Мирапа, неужели ты тоже собираешься? Слабым голосом спросила Росс. У меня тоже особо выбора нет, Белл, фыркнула Гонт, задумчиво рассматривая проплывающих мимо рыб. С моей наследственностью мне и брак не светит. У меня нет ни денег, ни влияния, ни положения в обществе, ни сильной крови. Для того, чтобы родить здорового наследника, придется делать уйму расчетов. Так что ты самая везучая. По крайней мере, у тебя есть выбор, но я слышала, что ты завидная невеста. Глупости, фыркнула Мирапа. Это из-за того, что я последняя в роду. Когда они узнают, сколько поколений близкородственных браков было за какой-то век, то мгновенно передумают. Тут целый букет генетических заболеваний, застоявшаяся кровь и вагон проклятий. Изабелла вздохнула, решительно взяла в руки свой еще нетронутый фужер и залпом выпила все содержимое. «Мне стоит согласиться на предложение Ланселота, так?» — хрипло спросила девушка, мрачно посмотрев на подруг. «Я бы не упускала такого шанса», — кивнула Ирма. «Смитвик сам по себе парень неплохой, у его семьи достаточно денег, обширные связи, чистокровен, что немаловажно. Зачем тебе аристократ в Мерлин знает в каком поколении? Чтобы теряться в количестве ложек, стеснять себя неудобными одеждами, посещать постоянные рауты, званые вечера и приемы, тосковать по забытой любви, выходить из дома только на косую аллею, а в остальное время смотреть в окно из будуара? Я не мечтаю стать аристократкой. Просто хотела влюбленности, романтики, ну, как в книгах, сбежать с Маглом, потому что влюбилась, скрывать от него магию, чтобы потом, когда у детишек пойдут магические выбросы, все ему рассказать, и после этого постоянно сталкиваться с настороженными взглядами. Изабелла, не будь так наивна. Конечно, Ланселот не романтичный и улыбчивый мальчишка, который закидает тебя букетами цветов и будет клясться в вечной любви, но он обеспечит тебе стабильность в жизни и уверенность в будущем, пожала плечами Мирапа. Росс густо покраснела и неуверенно посмотрела на подруг. Не говори, что встретила Магла, который примет тебя такой, какая ты есть, прошипела мисс Скрэп. Но он милый, понимающий, улыбчивый, трудолюбивый», — возмутилась Изабелла. «А еще он магл», — фыркнула Ирма. «И, как и большинство верующий, то есть верит в Бога, читает молитвы перед приемом пищи и на ночь, крестится, когда надо, посещает воскресную службу, замаливает грехи, держит пост», — перечисляла Мирпа. «Я не знаю подробностей, но с маглами я жила, и в приюте каждое воскресенье дети ходят в церковь на службу, а я пою в хоре при женском монастыре на летних каникулах. Они не терпят ничего, что выходит за рамки адекватности по их мнению, что бы ты там себе ни напридумывала». Девушка поникла и едва не плакала, но понимала, что они скорее всего правы. Мир маглов не зря опасаются, хотя и говорят, что маги куда сильнее. Но родители напоминали при каждом разговоре об инквизиции и о том, что маги прячутся сами, чтобы не быть уничтоженными. Поэтому и существует статут, поэтому скрыты Касая, Аллея и Хагвартс. «Это жестоко», — пробормотала Изабелла. «Это реальность», — вздохнула Мирпа. «Никто не говорил, что будет легко. Иногда хочется послать все к Мордреду и повеситься», — проворчала Ирма. «Мне нравился Арфанг на пятом курсе, как и я ему», — девушки кивнули, так как прекрасно об этом знали, и мы хотели сбежать после экзаменов куда-нибудь, но договоренности наших семей с Блэками, ответственность в нас победила, хотя, мне кажется, что все-таки стоило тогда уйти, теперь-то шансов нет точно, Каллидора Блэк на первом курсе, вряд ли она тебя остановит, хмыкнула Гонт, можно попробовать, ага, как же, Блэки нас уничтожат за сорванные планы, это страшно, моя семья ничего не противопоставит им». Мирпа повела плечами, она-то не собирался терять голову от любви и губить жизнь браком, были куда более важные планы, хотелось много чего попробовать хотя бы в этой жизни, нормально попутешествовать, отдаться работе с головой, делать то, что интересно, а сын, конечно же, он не помешает. Девушка решила не допускать ошибок прошлого, он будет сам делать выбор, будет куда более самостоятельным и самодостаточным, только вот от ошибок будет сложнее уберечь, тем более, если уж мальчик будет похож на Тома, все не так плохо, заявила Ирма. Паллукс хоть и идиот полный, но терпеть его можно, и, конечно же, не факт, что он всегда будет таким, да, самое главное смотреть на будущее с позитивом, кивнула Мирпа. «Все еще впереди, и мы обязательно будем заваливать тебя письмами. Обещай, что я стану крестной твоей дочери», — воскликнула Изабелла, воинственно покосившись на мисс Гонт. «А я тогда сына», — легко уступила Мирпа. «Как скажете, леди», — важно кивнула Ирма. «Я буду приглашать вас в гости, мучить бесконечными вопросами о происходящем в школе, требовать сладости и капризно топать ногами», — пригрозила мисс Скрэп, ухмыляясь. «Самой ведь надоест». Остальной вечер прошел в беседе о предстоящих экзаменах, сплетнях и слухах, которых Ирма знала огромное количество. Все девушки понимали, что такая сходка в последний раз. Скоро полугодовые срезы, зачеты, разговоры с министерскими работниками о выборе профессии, экскурсии в университеты и истерики на тему «Я не сдам паук», так что времени друг на друга не будет. Было жалко, но какой-либо выбор отсутствовал. Оставалось только смириться. Один, эквиты с древнейших времен формировали группу людей, которые одни имели право воевать. С 8 марта, дамы, подписывайтесь на два моих инстаграма, Дипхабиа и Дипхабиа 2.0. В первом я, а во втором вдохновляющие картинки, коллажи, фотографии. Глава 3. Затушив уже третью сигарету, Регулус выпустил струю дыма и задумчиво посмотрел на школьную подругу. Мира подцедила чай с отрешенным видом, хотя Блэк прекрасно видел, что девушка не спала несколько дней. Об этом говорили слегка покрасневшие глаза и немытые кружки кофе, которыми был завален стол. «И что ты будешь делать?» – поинтересовался парень, доставая четвертую сигарету. «В каком смысле?» – заторможенно моргнула Мирпа, оторвав взгляд от скатерти. «Тебе 18 лет, на твоих плечах род, обучение на ближайшие несколько лет невозможно и, это мой единственный шанс родить, значит, все спланировано», — хмыкнул Регулус. «Что ты делаешь со своей жизнью? Твоя единственная цель — обеспечить благополучие рода? Ради этого ты отказываешься от всего? Ради этого я делаю все», — пожала плечами девушка. «Все, от начала до конца, создано для достижения этой цели. Такова плата». Мирпа в какой-то момент осознала, что все не просто так, что ее попадание в этот мир не случайно. Не бывает ничего просто так, и за все надо платить. Она оказалась в этом мире, получила второй шанс прожить жизнь так, как она хотела бы. Ее плата – возрождение рода. Поэтому, когда она шла на все риски, сомневаться не приходилось. 3 дня назад она, попытавшись уговорить Тома просто словами, в конце концов наложила Империус, а после удалила память об этом обливейтом. От этого было еще отвратительнее на душе, но выбора не было. Один шанс, один день. Если бы можно было отложить подобное, Мирапа бы сделала это без сомнений. Поэтому 31 декабря 1926 года на свет появится наследник гонтов Певереллов. Регулус пришел сам, вырвался из рутины студенческой жизни. Как чувствовал неладное. И сейчас просто поверить не мог. 7 лет даже не подозревал, что в голове подруги, совсем девчонки, зреют такие планы. Он бы понял, если бы Мирапа забеременела по глупости, хотя тогда бы злился больше, чем жалел. Но, несмотря на все аргументы, не мог поверить в то, что Гонт пошла на это самостоятельно. Конечно, он поможет. Разве есть у него выбор? Так, все необходимые зелья я приготовлю. Помню я о твоем подмастерье. Мне нужна практика, так что даже не думай упираться. Как скажешь, вернешься в Хогвартс. Может, перейдешь на домашнее обучение? Тебе дадут возможность в такой ситуации, чтобы потом летом меня не допустили к экзаменам, фыркнула Мирапа. Скажут, что лучше подождать до зимы или вообще до следующего года. Осталось тут 2 месяца. В Хогвартсе нормальные условия, тем более, я старостой живу в отдельной башне. Если будет мучить утренний токсикоз, то вся школа об этом не узнает. Вот именно, что ты еще и староста школы, вздохнул Регулус. В конце года начинается жуткая беготня. Сон по 2 часа, литры бодрящего и завалы конспектов. 10 паук это много. По мне не скажешь, но я выносливая. Ты знаешь, что у меня рекордное количество проектов за последние 50 лет, что я единственная с начала столетия участвовала во всех возможных конкурсах и олимпиадах, в которых вообще возможно было участвовать по возрастному ограничению. На чемпионаты меня не пускали из-за того, что я несовершеннолетняя, а в последнем чемпионате по зельям участвовал ты. Конечно, я помню, что ты самая умная, лучшая ученица, блестящая во всем и везде, будущая глава рода, теперь уже мать-одиночка, которая пошла на такой шаг ради будущего. Я думаю податься в писатели. Кто еще может поведать о таком героизме, о таком сложном выборе, как не лучший друг, Регулус, возмутилась девушка. Но это правда было сложно. Я знаю, деланно вздохнул Блэк, с напускной печалью смотря прямо в глаза подруге. Дурак, а если ты еще на войну отправишься, то станешь кумиром 1000 домохозяек. Каспер согласится перевести на все возможные языки эту книгу. Ты станешь мировой звездой.